Глава 12. Вечер и ночь перед завтрашним великим событием прошли спокойно, если не считать бесконечные вопросы Киры о том, что сейчас в моде. Поскольку она сама не помнила точный год своей смерти, согласно информации из библиотеки, это могло произойти в любой момент с 2010 по 2020 годы, а модные тенденции меняются чуть ли не каждый сезон. Да и наша лисичка, походу, азиаточка, у них там все не по-русски. Признаваться, что в данном вопросе я полный профан, не хотелось, поэтому пришлось вдохновенно врать. Ну и аккуратно узнавать у словоохотливой соседки подробности мироустройства, о котором я даже в романах не читала. «Если есть внешние миры, то, получается, мы во внутреннем?» — спросила я. Кира попивала зеленый чаек, от которого за километр разила успокоительным известного названия. «Похоже, валерьяна-зависимость тут — обычное явление». «Возможно», — ответила она. «Небытие — это как перевалочный пункт между мирами. Их много, и они могут наслаиваться друг на друга, потому что не имеют физических границ. Поэтому как бы существуют в одно время и в одном месте. Параллельно. Вот, смотри». Она взяла листок и начертила в нем круг. «Это измерение Академии. Вокруг много-много разных внешних миров». «Параллельные миры, значит?» Пробормотала я и пожалела, что всегда переключалась с РЕН-ТВ на ТНТ. «И мы все жили в таких внешних мирах?» «Угу». Кира отхлебнула из кружки и довольно облизнулась. «А после смерти нас затянуло в небытие, точнее, в Академию. Слушай, это же все на вводных рассказывали». «Вам, может, и рассказывали», — вздохнула я. «Куратор». «Он родимый. Не знаю, как ректор, но я бы его не только премии лишила, но и зарплаты, и головы заодно. Он же просто издевается над нами, ничего не объясняет. Даже ваш кошак ответственнее подходит к работе». Мы выпили за это, и я с тоской подумала о стакане виски с колой и со льдом. Вот бы тогда мне точно полегчало. «Интересно, в какой из внешних миров нас отправят?» — мечтательно протянула Кира. «Я слышала, что выбирают тот, который ближе всего к пониманию тех, кого отправляют. Но мне это ни о чем не говорит. У нас с перевёртышей после первого превращения память человеческой половины немного тускнеет». «Ты не помнишь своего прошлого?» — ужаснулась я. «Почему же? Биографию свою я помню, но как перечень фактов». Лисица пожала плечами. «В 7 лет я сломала руку качелями, когда вступила из-за одноклассника на площадке. А когда мне исполнилось 8, из семьи ушла мама, оставив нас вдвоем с отцом. В 10 меня забрала бабушка, в 18 бросил парень и так далее. Просто это все, знаешь, как будто не про меня. Детали и эмоции больше не имеют значения. Звериная половина, как говорит Куросаки, обычно гораздо сильнее в этом плане. То, что я запоминаю сейчас или будучи в полном превращении, откладывается в голове ярче и четче». Мне почему-то стало жаль подругу. Да, для нее все, что было раньше, выражаясь ее словами, не имеет значения, но ведь для меня имеет. Имеет же. Я попыталась воскресить в душе обиду и горечь от осознания смерти, того, что осталось в моей прошлой жизни, страхи, мечты, привязанности. И ничего. Словно вся моя жизнь была так безумно давно, что осталась лишь легкая ностальгия. Чёртова адаптация. «Рита?» Позвала Кира и протянула мне только что обновленную чашку. «Все хорошо? У тебя змеи зашевелились». Я залпом осушила половину чая вперемешку с валерьяновыми каплями и облизала губы. «Хорошо. Лучше не бывает». «Тогда расскажи, как одевались тогда, когда ты была жива?» Она заинтересованно придвинулась ко мне, скрипя пружинами кровати. «И про парней расскажи. Какие там парни? Чьей женщиной ты была?» Я поперхнулась выпитым. «В смысле, чьей? У нас крепостное право давно отменили». Кира и ухом не повела. «Ты понимаешь, о чем я?» Ну, если не придираться к словам, то да, понимала. Сев поудобнее в изголовье Кириной койки, я подтянула к себе подушку и погрузилась в воспоминания. «Вообще-то у меня было не так много парней, но всех без смеха и не вспомнишь. В школе за мной бегал один товарищ», — я хихикнула, — «весь в черном, весь такой загадочный, готичный, тут бы оценили. Мы с девчонками звали его Стас Выкрутас. На самом деле он только выглядел круто. На деле даже поцеловал меня только тогда, когда я его к стенке прижала перед выпускным. И мы даже полгода повстречались. Так вот, к чему я веду. Видела я тут как-то незадолго до смерти этого Стаса. Выкрутасы у него теперь не те, что раньше. Представляешь, он танцует в каком-то гей-клубе и увлекается всей этой фигнёй из 50 оттенков, только для мальчиков. Я вот всё думала, это я его до такой жизни довела? От меня ведь после все ухажёры через месяц убегали. Говорили, я холодная, им, видите ли, огня не хватает. Милхауса на них нет. Разговаривала я точно как пьяная, несмотря на чай в кружке, но Кира так внимательно слушала, как не слушала ни одна из моих старых подруг. Хотя и их было немного. «И что этот твой Стас?» — спросила она. «Он тебя узнал? Просил вернуться?» «Нужна я ему была. Ему теперь не Риты. Ему Серёжи нужны и Васи всякие. И он меня сразу узнал, а я его в этом прикиде нет». Я рассказала ей эту анекдотичную историю про то, как в клубе встретила бывшего парня с ошейником на шее, а кончик поводка был в руке рослого красавца, такого, что волей-неволей захочешь оказаться на месте Стаса. Потом, где-то через пару недель, Светка позвала меня составить ей компанию в том же клубе. Я согласилась на свою голову и очутилась не на танцполе, а на прозекторском столе. «Такие вот пироги с котятами», — подытожила я, а Кира внезапно шмыгнула носом. Удивительно, как она с такой чувствительностью в первый же день кукухой не поехала. «Ну почему так? Ты же такая хорошая. А они сволочи!» Я передёрнула плечами и перевела тему. «Давай я лучше расскажу тебе про одежду. Когда я училась в школе, все девчонки ходили в...» Всё-таки девочки любят поболтать о шмотках и парнях, поэтому мы с Кирой засиделись до темноты. Подруга откровенно зевала, но смотрела на меня с живейшим интересом, даже как-то неловко. Она поспрашивала ещё про разные субкультуры и чем они отличаются друг от друга. Я что знала, то ответила. И, надеюсь, ничего из мною описанного не найдётся в гардеробе лисички. А где-то на четвёртой кружке успокоительного чая я всё-таки вырубилась. Проснулась совершенно одна в комнате. Браслет показывал местное время около 7:30. «Что? Половина? Почему меня не разбудили?» Я зашипела, выпуталась из одеяла и быстро влетела в ванную, одной рукой чистя зубы, второй пытаясь пригладить змей. Те были против. Плюнув на попытку причесаться, я залезла в душ и включила холодную воду. Змеи зашипели и опали. Не любили они переохлаждаться. «Такс, одной проблемой меньше», — удовлетворённо протянула я и сверилась с часами. На все ванные процедуры у меня ушло около 10 минут вместо привычных получаса. Что сказать, отпавшая необходимость сушить волосы стала экономить мне изрядно утреннего времени. Тут вспомните ещё и про косметику, точнее, её отсутствие. Немного непривычно, особенно если ложиться за полночь, а утром сверкать чёрными кругами под глазами. Много мне не надо, но от туши и консилера я бы не отказалась. Впрочем, это всё лирика, а отталкиваться надо от того, что имелось. Шкаф с одеждой смотрел на меня с ненавистью, а я на него — с надеждой. Но кроме садо-мазо-костюмчика, там скромно притулился рабочий комбинезон для оранжереи и уже ставшая привычной формой из блузки и синей расклёшенной юбки. Кстати, комбинезона тут прежде не было. Откуда он взялся? Шкаф с автозаполнением? А что, неплохая была бы придумка — ещё бы выбор поинтереснее, а так оставалось только разочарованно вздохнуть и вытащить форму. Когда я уже переоделась, дверь почти вылетела с петель, выбитая мощным ударом ноги Чо. «Рита!» — гаркнул из-за его плеча Ма. «Ты готова?» «А вы разбудить меня не додумались? Тогда я была бы готова ещё раньше», — прошипела я, не смело выглядывая из угла, в который отпрыгнула, испугавшись за свою жизнь и целостность. Огры уже освободили дверной проём с чудом уцелевшей дверью, и я выползла наружу, готовая жалить, кусать и превращать в камень. «Разве Кира тебя не разбудила?» — спросил Рэнди. «Нет!» — рявкнула я, повернулась на голос, икнула. «А могла бы и в голос заорать, благо было отчего. Наша компания выглядела как самый страшный сон посетителя гей-клуба. Маечо!» сверкали кожаными плавками и натертыми маслом торцами. Мощные икры стягивали высокие ботинки со шнуровкой, а аксессуары в виде шипастых браслетов и ошейников заставили бы и Кати, и ректора. «Марго, ты чего?» — заботливо поинтересовался Рэнди, Я запоздала изучила его наряд для выхода. Мда. Одевались они по одному порно-журналу. Хотя я бы солгала сама себе, если бы не заметила, что такой стиль тощему гулю очень шел. Рыжие волосы сдобрены бриолином и зачесаны от лица, глаза подчеркнуты черной, немного размытой подводкой. Рваная рубашка сеткой и кожаные брюки подчеркивают худобу, но она кажется не болезненной, а модно-андрогинной. Вот так внезапно и узнаешь что-то новое о знакомых. В итоге выдала я. Чего, неверно понял меня Рэнди. Сама придумала, а теперь не нравится. А мне, между прочим, пришлось этих махин маслом растирать, потому что Морис отказался. Я это придумала? От возмущения у меня даже голос пропал, остался только хрип. Ну не мы же, буркнули огры. Мы вообще ничего. Что бы это ни значило. Хотя ожидать распространенного ответа от этих братцев-кроликов и не стоило. И тут меня осенило. «Кира! Да я тебя на помпоны к тапочкам пущу!» «Потом пустишь. До трансгрессии осталось минут 10». Рыкнул Гуль и потащил меня к этому чёртову шару со сложно выговариваемым названием и мутным назначением. По пути выяснилось, что Морис ушел раньше, чтобы застолбить нам место на случай очереди, а Кира просто пропала где-то на полпути. И вот я шла в окружении горячих мужчин в черном и коже и даже начинала испытывать от этого определенное удовольствие. В академии мы явно произвели фурор. Сначала наше выступление в столовой, а теперь вот это. На нас сбежались посмотреть даже старшие курсы, а у знакомой кобылки морда лица вытянулась еще больше. Я показала ей язык и взяла огров под руки, мол, смотри, какие у меня бруталы. «Ходу, ходу!» — поторапливал Рэнди, сверяясь со временем. Морис слал ему сообщение на браслет, подсказывал маршрут, и благодаря этому мы успели вовремя, даже с запасом в пару минут. Помещение находилось ниже на несколько уровней и разделялось на открытые кабинки, внутри которых стояло по тумбе с хрустальным шаром. Кира и Морис ждали нас возле одной такой кабинки и что-то обсуждали. Кира повернула голову, увидела меня и кинулась навстречу. «Рита, прости, не успела. Давай прямо здесь». «Прямо здесь что?» — уточнила я, без стеснения разглядывая Мориса. Наш модник и тут выделился и стоял возле шара, красиво изогнувшись всем телом, демонстрируя свои достоинства, затянутые в черную кожу. Он и тут не отступил от собственного стиля, и на нем красовалась полупрозрачная шелковая рубашка с неизменным жабо, которую он утянул корсетом на поясе, заставляя меня глотать слезы зависти. Брюки сменились кожаными штанами в обтяг, а ботинки на высоченной, как говорится, тракторной подошве разом вытягивали его долговязую фигуру еще сантиметров на 5-7. «Нравлюсь», — задал он мне тот самый первый вопрос дня нашего знакомства. И в этот раз я не смогла сразу сказать «нет». «Рита!» — позвала Кира и сунула мне в руки черный сверток, из которого провокационно вываливалась какая-то прозрачная тряпочка с черным пластырем, наклеенным крест-накрест. «И что-то мне подсказывало. Я знала, что эти крестики призваны закрывать от любопытных глаз. Срочно переодевайся! Я только забрала твой костюм, отдать не успела». Я посмотрела на нее. Мини-шорты, кожаный лиф и сапоги ботфорты до середины бедра, цепи, явно вытащенные из хозяйственной будки оранжереи, для пущей важности обмотанные вокруг стройного полуголого тела. Потом посмотрела на сверток в своих руках и решительно вернула ей. «Нет уж, обойдусь. Что вы тут вообще за разврат устроили?» «Рита, мы так не договаривались. Все так все». Начал было Морис, но осекся, увидев мое зверское выражение лица. «Ладно, понял. Мне все равно понравилось». «Так все-таки мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» — потребовала я, но над нашей кабинкой возникла жирная тучка и разразилась тирадой. «Уважаемые студенты и их кураторы, трансгрессия скоро начнется. Будьте готовы. Стойте в поле действия трансгрессивного шара и сохраняйте физический контакт друг с другом. Напоминаем, что переход без сопровождающего члена преподавательского состава запрещен и карается лично ректором Дреем». «Мы Амилоту ждать не будем?» — спросила я. «А разве ты его вчера выводила? Не для того, чтобы мы его не ждали?» — подмигнул Морис. Я немного сомневалась, насколько безопасно так самовольничать, тем более что вчера во мне говорила злость, а не здравый смысл, но когда это меня останавливало? Морис протянул мне руку. Я вложила в нее свои пальцы, с другой стороны меня взял за руку Рэнди, и пальцы коснулись мягкой кожи его беспалых перчаток. Мы образовали круг. Тучка начала зачитывать длинную, нудную инструкцию, и тут Че разомкнул круг и стукнул слабо светящийся шар кулаком. «Слишком долго», — прокомментировал свой поступок Че. Я почувствовала, как меня начинает тянуть одновременно в разные стороны, скручивая, как мокрую тряпку. И тут на спину приземлился меховой комок с очень острыми коготками, и перед глазами вспыхнуло ослепительно яркое радужное сияние. Я полетела в цветную воронку, оглашая ее воплями, пока свет и звук не слились в одно целое, и я перестала ощущать саму себя. Приземление было внезапным и очень мокрым. Я почувствовала миг свободного парения, потом на голову упало что-то мохнатое и живое, и вместе мы ухнули в фонтан. Я поняла это, когда вынырнула, и мне на макушку жизнерадостно полилась тонкая тугая струйка. «Мама, смотри!» На меня указала девчушка лет 5, и, повинуясь ее громкому голосочку, повернулись все. Фонтан в центре города, шпиль церкви прямо по курсу, за аллеей с куцами деревцами. «И Тишкина хрена мать! Я что, вернулась домой?» Со всех сторон на меня наставили смартфоны, и прямая трансляция моего эффектного появления облетела интернет. Не уверена, что ректор меня за это похвалит, а уж куратор... Куратор! Куратор! Буль-буль-буль. Я достала песика из-под воды, и он отчаянно замотал головой, как будто вокруг без того не хватало сырости. «Это какой-то трюк?» — спросил парень в огромных очках и белой медицинской маске. «Я видел такое в ТикТоке». «Мальчик», — проникновенно сказала я, сидя по пояс в воде, «такого в твоем ТикТоке не показывают». Амилота снова тявкнул, намекая, что пора бы нам, как говорится, смываться. Я бы с удовольствием просочилась в слив на дне фонтана, но габаритами не вышло, поэтому пришлось выбираться традиционным способом. Мокрая блузка облепила грудь, а бельишко-то под ним казённое. Ни кружавчиков, ни прочей красоты. «Совсем молодежь с ума посходила», — громко возмутилась мамаша с коляской и медицинской маской на подбородке. «Собаку-то зачем мучаешь?» «Это она меня мучает», — буркнула я, продираясь сквозь толпу любопытных. Вода с нас лилась ручьями. Я мечтала опорожнить туфли и выжать юбку. А еще найти друзей, потому что фонтан не такой большой, чтобы в нем случайно затерялось два огра. Вслед мне неслись одобрительные выкрики компашки школьников. И я ускорила шаг, справедливо опасаясь, что табличку «В фонтане не купаться» повесили не просто так. «Сейчас полиция нагрянет», — сказала я, поудобнее перехватывая шпица под мышкой. «Сложно будет объяснить, что мы не с фестиваля сбежали, и змеи у меня не кусаются». «Никто их не видит», — внезапно подал голос шпиц, точнее, теперь уж точно куратора Милота. «Пока что». Я торопливо свернула в проулок между домами и прислонилась к стене. «В смысле?» «Надо вовремя приходить и слушать инструкцию до конца», — рыкнула Милота, — и вырвался у меня из рук. Шмякнуться на асфальт я ему, конечно, не дала, что я изверг какой. Поставила на лапки и вовремя отдернула руки. «Вы кучка слабоумных малолеток, которые опасны для самих себя. Что такого сложного сделать все как полагается?» «Это ты у меня спрашиваешь?» — взорвалась я. «А кто прогулял вводную лекцию? Кто палец о палец не ударил, чтобы объяснить нам, куда мы попали и что происходит? Неужели так сложно было сделать все как полагается?» Шпиц упрямо вздернул остроносую мордочку, но взгляд у него так и норовил скосить в сторону. «Это проверка». «И ты ее не прошел. «Для вас проверка глупая». «Только из нас всех в калошу сел именно ты». Амилота сузил глазки, фыркнул и, оскорбленно прижав уши гордой походкой униженного, но не побежденного, пошел обратно на главную улицу. И... «Какая собачка!» Вздрогнули мы одновременно. Но участь угодить в руки к девочке с кучей косичек выпала Амилоте. Ее подруга протянула руку, но замерла, заметив меня. «Это ваша? Можно погладить?» «Не в моих правилах отказывать детям, Примерно так я убедила свою совесть немного подремать и кивнула. Девчонки радостно запустили пальцы в белый пушок. А Милота подергался немного и обмяк, позволяя гладить себя и называть дурацкими прозвищами. «А как его зовут? Это мальчик или девочка? А почему он такой сырой? Он купался?» «Мальчик», — ответила я на самый простой из вопросов и выдала, не задумываясь. «Его зовут Ванючка». «Ванючка?» «Ага. По паспорту у него вообще не выговоришь, поэтому мы немного сократили. Да, Ванючка». Шпиц одарил меня тяжелым взглядом, обещающим бесконечные адские страдания. «Может быть, потом?» Но сейчас я мечтала отыграться. Одна из девочек предложила подвязать ему челку, чтобы не падало на глаза, и подружки азартно принялись наводить красоту на бедняге. Результатом стал очаровательный хвостик с красной резинкой для волос между ушей. Я забрала своего питомца обратно и вернулась в тень. «Ты нарываешься», — мрачно протянула Милота. Я пожала плечами. «Кто хозяин, тот и заказывает музыку. Лучше скажи, как так вышло, что мы с ребятами разделились?» «Не надо было размыкать круг. Хорошо, если их души по эфиру не распылило». «А так могло быть?» — насторожилась я. «Запросто. Трансгрессия — это вам не на одной ножке скакать». Я фыркнула и отвернулась. Несмотря на неприятную компанию, я хотя бы могла надеяться, что куратор знает, как вернуться в академию. А вот как там парни и Кира? Наверняка Рэнди в панике, а Марис его троллит. Надо вернуться в академию и попросить помощи. Ребят надо найти. «Ничего глупее придумать не смогла». Пёсик смешно фыркнул. «За такое нарушение правил пользования артефактом и самовольное поведение вас в оранжерее до конца семестра запрут». «Так и скажи, что ректора боишься». Амилота промолчал, не отрицая очевидное. «Что для нас, простых студентов, что для грозного куратора из рода Красного Койота, Милхаус Дрей был ночным кошмаром». «Ладно», — оттаяла Милота. «Просто поищем их сами. Главное, помни, на вас наложена иллюзия, скрывающая особенности изменившейся внешности. Но если будешь слишком сильно нервничать или испытывать какие-то другие сильные эмоции, иллюзия может дать трещину. На рассвете трансгрессионный шар в любом случае вернет нас обратно. Вместе или по отдельности. Но в последнем случае проблемы вам обеспечены». «Нам», — поправила я мстительно, — «нам проблемы обеспечены, куратор Амилота». «Будь проклята эта работа», — еле слышно пробормотал он и уже более осторожно высунул нос на освещенную улицу и махнул мне хвостиком. Был вечер, но летом как раз именно в это время из домов вываливалось рекордное количество измотанных жарой горожан. С меня уже не так текло, но вид все равно был непотребный. Шпиц разумно пристроился возле моей ноги, не обгоняя и не отставая. Мы вроде бы не привлекали слишком много внимания, но тут откуда-то из кустов выпрыгнули два молодчика в форме и в черных масках-намордниках. Вообще, как-то многовато людей в масках. У нас что, газ какой-то распыляли? «Почему без маски?» — строго спросил один. «А я не болею?» Ляпнула я первое, что на ум пришло. «Сейчас все болеют, гражданочка. Вы что, из ковид-диссидентов?» «Ковид что?» — не поняла я. «А почему собака без поводка?» — спросил второй. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы». Я отошла от самой людной части города и не ждала такого подвоха. «Ой, а я сумочку забыла!» — манерно протянула я, пятясь. «А что это мы такие мокрые?» С нарастающим подозрением спросил первый. «Уж не в фонтане ли охлаждались?» «Ну что вы, какой фон...» Начала я и услышала, как проходящая мимо парочка увлеченно обсуждала девушку с собачкой, вынырнувшую из фонтана на площади. Мы с полицейскими проводили их взглядами. «Документики, гражданочка», — напомнили мне. «Усы, лапы и хвост — вот мои документы», — выпалила я. Одновременно с этим Амилотов вцепился в штанину ближайшего полицейского. Тот совсем по-женски взвизгнул, тряхнул ногой, и шпиц отлетел на меня. «Он меня укусил! Укусил, твою мать!» Я подхватила Амилоту на руки и со всех ног помчалась прочь. «Сейчас они товарищей подключат, и меня как раз до рассвета продержат в обезьяннике за нападение на представителей закона». «Не такой жизни после смерти я хотела». На бегу я не успевала вертеть головой и чуть не врезалась в припаркованное такси, в которое как раз собирался садиться какой-то парень. «Извини», — я отпихнула его, втиснулась в салон и хлопнула дверью. «Шеф, трогай!» «У меня вообще-то заказ», — начал водитель, оборачиваясь и видя что-то такое, что мигом отбило у него желание со мной спорить. «Понял». В зеркале заднего вида отразился мой желтоглазый взгляд и парочка выбившихся из-под иллюзии змеек. «Бедняга-таксист. Будет теперь думать, что с ума сошел. Или того хуже, с этого дня пить бросит». «Куда везти?» Мы с псиной были на взводе. Я на автомате назвала свой домашний адрес, и мы поехали, немного вихляя. Руки-то у водилы тряслись. Где-то завыла сирена ДПС. Явно по мою душу. «А побыстрее нельзя?» — рыкнула Милота с моих коленей. Потом приподнялся на задних лапах и передними уперся в переднее кресло. «Даже я лучше вожу». Говорящую собаку водитель уже не вынес. Мы с Амилотой одновременно кинулись ловить руль. Машина отчаянно завихляла по пустой дороге, чудом никуда не врезавшись. А нет, накаркала. Мы въехали в переполненный мусорный контейнер. Таксист перестал таращиться и заголосил. Амилота низко заворчал. Я не стала дожидаться, пока на сигнализацию сбегутся все окрестные патрули или, того хуже, соседи. Подхватила собаку под мышку и выскочила из машины. Район знакомый. Уже не совсем центр, зато больше всякой развлекаловки. Такой Лас-Вегас отдельно взятого чисто русского Энска. Я совсем запыхалась, путая следы, остановилась под фонарем и поставила шпица на асфальт. «Когда вернемся, займусь твоей физической подготовкой», — проворчал он и встрепенулся всем телом, распушая примятую шорстку. «Ага, будем за кошками бегать». Он неразборчиво рыкнул и заходил вокруг меня кругами, важно переставляя короткие тонкие лапки. «Я их чувствую. Они где-то поблизости». Наконец изрек он и мотнул головой. «Отлично, идем по следу». «Я тебе что, ищейка? Я только чувствую, что в пределах досягаемости есть присутствие некротической энергии небытия. Или кто-то только что массово умер, или это твои дружки». Я фыркнула. «Тогда просто будем ходить, пока не найдем. Или пока нас не арестуют». «А нечего было кусать представителей власти». «В следующий раз сама будешь их кусать». Я набрала в грудь побольше воздуха, но вид сердитого мокрого шпица с красной резинкой на лбу был слишком уморительным. Чтобы не заржать в голос, я прикусила себе палец до крови. Клыки были под иллюзией, но это не значило, что их нет совсем. Амилота отвернулся и потрусил по освещенной улице мимо ярко горящих вывесок, закрытых на ночь магазинов. Я огляделась и вдруг почувствовала тоску. В стенах академии все казалось игрой, казалось таким, как и должно быть, а здесь я наконец осознала, что пути назад не будет. Вот я иду мимо стеклянных витрин, а в них отражаюсь не я, а чудище с головой полной змеи и... Стоп! «Почему мое отражение выглядит как горгона?» — спросила я у Амилоты. «Потому что», — отрезал он, но смягчился и все таки пояснил. «Иллюзии действуют на зрительные нервы живых существ, а стекло, зеркала и прочие отражающие поверхности видят тебя такой, какая ты есть на самом деле». «Но я не такая», — захотелось возразить мне, «только вот правда ли это?» «Тут мой дом», — тихо сказала я. «Давай забежим, я переоденусь». «Только чтобы никто не увидел». Неожиданно не стал он спорить. «Ключей у тебя ведь нет». «И правда, нет. Но я легко забиралась в квартиру через балкон, если теряла ключи. Заберусь и сейчас. Если, конечно, мою квартиру не сдали кому-то другому». Мы дотопали до моего подъезда, и сердце заныло сильнее. Может, идея была не так уж хороша, и не стоило бередить то, что до этого момента почти не болело. Сколько прошло со дня моей смерти? Идет ли еще следствие? Что с моим телом? Я не думала о таких вещах, пока была в академии, а сейчас реальность ощущалась так остро и так болезненно, что захотелось плакать. И домой. Не сюда. В настоящий дом, где остались родители и старшая сестра с моей племяшкой. Хотя бы просто в окно посмотреть. Шпиц шел молча, цокая коготками по бетону. Я встряхнулась и запретила себе раскисать. Прошлого не воротишь. И лучше для родных будет помнить меня живой, нежели мучиться кошмарами, в которых я такая, как сейчас. Мы подошли к крыльцу. Домофон опять не работал. Открывай подъезд и заходи, кто хочешь. Я обошла дом сзади и примерилась к балкону. А стекло? Попробую когтем взрезать. Столы они царапали только так. Домушница. Пробормотал шпиц, и я полезла на балкон. «Кто это там, а? Я сейчас милицию позову! Грабють! Грабють!» От ультразвука я дернулась и упала с приличной высоты, почти придавив собственного куратора. Он соображал быстрее и, схватив меня зубами за подол юбки, потянул в тень от кустов жасмина. Бабка из квартиры выше продолжала надрываться, пока в соседних окнах не начал загораться свет. Я снова подхватила шпица на руки и помчалась дворами, распугивая кошек. Внезапно путь мне преградили какие-то малолетние гопники с умной колонкой и пивными бутылками. Идеальный набор для томного вечера. «Глянь, какая!» — пьяно выдал один из мальчиков. «Мокренькая!» Он хихикнул, икнул и толкнул товарища локтем. На фоне надрывался наверняка очень популярный певец, забывший вынуть изо рта эскимо, если не сказать хуже. Я притормозила, ища пути обхода без потери времени. Бабка сверху была очень упрямой, престарелой особой. Ребятки, была бы рада поболтать, да боюсь, посадят. Или за купание в неположенном месте, или за провоцирование аварии, или за попытку грабежа со взломом, или за совращение несовершеннолетних. Я сделала шаг вправо, они тоже. Я влево, и они за мной. И тут откуда-то подвалила мелкая пигалица в лосинах и топе и увидела Амилоту. «Собачка!» Если бы у меня были такие же уши, как у него, я бы их тоже прижала к голове. Девчонка протянула к псу руки, и я поняла, что надо линять, пока не привлекли еще и за члена вредительства. Собачьи клыки щелкнули в опасной близости от ярко-оранжевых ногтей. Девчонка завизжала, музыка стихла, где-то заверещала полицейская сирена. Я ломанулась прямо через кусты, прикрываясь Амилотой от колючих веток. Шиповник, вот не повезло. Рыча и ругаясь, мы вывалились с другой стороны, пронеслись на полной скорости через темный двор под аркой, сшибая пустые бутылки, врезались в припаркованную иномарку, разразившуюся сигналкой, и совсем измучившись, выскочили на проезжую часть. «К черту такой отдых!» Амилота молчал, видимо, был того же мнения, хотя ему-то не приходилось таскать никого на руках. Я перешла на шаг и уныло брела, пока не заметила впереди еще одну компанию странных личностей. Они тусовались в стороне от дороги тесной группой, а рядом сияла неоном вывеска «Белой лошади», одного из ночных клубов для тех, кому просто потанцевать было слишком скучно. Я бывала там несколько раз на мужском стриптизе. Так себе был стриптиз, без огонька. «Если ко мне еще кто-то пристанет, загрызу», — сама себе пообещала я, и тут Амилота вырвался из рук и спрыгнул на асфальт. «Чувствую некротическую энергию». От переизбытка чувств он даже пару раз тявкнул. «Мы близко».